Под нами волна ветра от подходящего поезда утянула пластиковый пакетик с перрона. Зверем с огнями вместо глаз показался из черноты дальнего края перрона поезд. «Она из другой лиги», — говорил Гейр. «Это мировой уровень». Я во время ее чтений ничего особенного не почувствовал, но до начала вечера успел ей поразиться. Она оказалась невысокой, полной женщиной в возрасте, стояла в баре, пила что-то, на руке висела дамская сумочка. «Долина бабочек — это венок сонетов», — сказал я, выходя на перрон, поскольку поезд уже стоял. «Это, видимо, самая сложная поэтическая форма. Первые строчки всех сонетов должны сложиться в последний сонет». «Хадле много раз объяснял мне эту систему», — сказал Гейр, — «но в моей голове она не удерживается». «Итало Кальвино делает нечто похожее в «Если однажды зимней ночью путник», — сказал я. «Не так строго, конечно, но у него названия глав складываются в самостоятельный текст. Ты читал?» Двери открылись, мы зашли в вагон и сели друг напротив друга. «Кальвино, Борхеса, Картасара, можешь оставить себе», — сказал Гейр. «Я не люблю фантазирование и не люблю конструкторов. Для меня в зачет идут только люди». «А как же Кристенсен?» — спросил я. «Более рационального конструирования текста еще поискать. Местами у нее буквально математический расчет». «В том, что я слышал, ничего такого не заметил», — сказал Гейр, и я посмотрел за окно, потому что поезд поехал. «Ты слушал голос», — сказал я. «Он перевешивает все цифры и все расчеты. И также с Борхесом, во всяком случае, когда он на высоте». «Без мазы». «Не хочешь читать?» «Нет». «Ну, дело хозяйское». Мы помолчали, сдавшись безмолвию, в которое погрузились остальные пассажиры. Пустые взгляды, бездвижные тела, слабое качание пола и стен. «Побывать на поэтическом вечере все равно, что в больнице», — сказал он, когда поезд отошел от следующей станции. «Сплошные невротики». «Но, Кристенсен, нет?» «Нет. Я тебе про это и говорю. Она делает что-то другое». «Вдруг те самые жесткие конструкции, которые тебе не нравятся, служат здесь противовесом, объективатором?» «Возможно», — кивнул он. «Короче, если бы не она, то вечер был бы потрачен впустую». «Еще этот с квартирой», — сказал я. «Ратама, да?» Утром я позвонил по номеру, полученному от Ратама. Никто не ответил. Я звонил весь этот день и следующий. Не отвечает, не берет трубку. На третий день мы поехали на другое культурное мероприятие, где он ожидался, сели в баре напротив. После окончания он вышел, а тут мы. Он опустил глаза, увидев меня. К сожалению, уже поздно, квартира ушла. Гейр Гюлликсен договорился для меня о встрече с двумя редакторами Нурстедс. Я с ними пообедал, и они дали мне список писателей, с которыми мне стоит познакомиться. «Не все самые известные, зато самые приятные. И сказали, что я могу 2 недели пожить в гостевой квартире издательства. Я поблагодарил и перебрался туда. А уже когда я жил там, на связь вышел Юар Тиберг, большое стихотворение которого мы печатали в «Ваганте». Его знакомая из журнала «Уртфронт» уезжает на месяц, я могу пожить у нее. Я регулярно звонил Тонье и рассказывал, как у меня дела, чем занимаюсь. Она рассказывала мне, что происходит у нее. Вопросом, чем мы с ней на самом деле занимаемся, никто из нас не задавался. Я начал бегать. И снова начал писать. С выхода первого романа прошло 4 года, а у меня по нулям. Валяясь на водяной кровати в подчеркнуто феминной комнате, которую я снимал, я понял, что вариантов реально 2. Или писать о своей жизни, все как есть сегодня, такой типа дневник, открытый в будущее, плюс присоединить глухим подтекстом происходившее со мной в последние годы. Про себя я называл книгу «Стокгольмский дневник». Или продолжать историю, начатую за 3 дня до отъезда, о ночной поездке в Шхеры с папой, когда мне было 12 лет, как он ловил крабов, а я нашел мертвую чайку. В истории была атмосферность, настроение. Тепло, темно, крабы и костер. Кричат чайки, охраняя свои гнезда. Когда папа, Ингве или я проходим по холму мимо, что-то в этом было. Но я сомневался, достаточно ли, чтобы удержать роман. Днем я читал, валяясь на кровати, нередко забегал Гейр, и тогда мы шли вместе обедать. Вечером я писал или бегал, или ехал на метро к Гейру с Кристиной. Я очень сблизился с ними за эти 2 недели. Помимо литературы и политико-идеологических тем, кои Гейр считал важным обозначить, мы все время разговаривали о своем, о личном. В моем случае эта бочка была без дна. Я вспоминал все подряд. От детских историй до смерти отца, от того лета в Сёрбевоге до той зимы, когда я встретил Тонью. Гейр оказался проницательным. Он умел отстраниться и вскрыть самую суть раз за разом. Его история... А она обрела ясность не сразу, видно, ему сначала надо было убедиться, что на меня можно полагаться, оказалась практически полной противоположностью моей. Он вырос в простой семье без малейших амбиций. В родительском доме не было ни одной книги, в то время как мои родители принадлежали к среднему классу. И оба, и мать, и отец пошли во взрослом возрасте получать дополнительное образование, а дома в моем распоряжении имелась вся мировая литература. Он был из школьных драчунов, которых вечно отчисляют и таскают к школьным психологам, а я, наоборот, зубрилой, который примерным поведением стремился во что бы то ни стало добиться расположения учителя. Пока он играл в солдатиков и мечтал, что когда-нибудь у него появится собственное настоящее ружье, я играл в футбол и даже подумывал о профессиональной карьере. В то время как я на школьных выборах представлял на дебатах левых социалистов и писал итоговую работу о революции в Никарагуа, он вступил в молодежное подразделение сил территориальной самообороны и партии прогресса. Примечание. В Норвегии параллельно со взрослыми выборами старшеклассники, не имеющие права голоса, проводят в школах свои неформальные выборы, организованные по точному подобию взрослых. Их результаты тоже обнародуются. Левые социалисты. Имеется в виду социалистическая левая партия Норвегии, одна из ведущих партий левого направления в стране. Силы территориальной самообороны, подразделение вооруженных сил Норвегии, партия прогресса в политическом спектре Норвегии представляет интересы новых правых. Конец примечания. Пока я посмотрев «Апокалипсис сегодня», писал стихи об ампутированных руках детей и преступлениях против человечности, он изучал возможности получить американское гражданство и пойти воевать. Все это не мешало нам разговаривать друг с другом. Он понимал меня, я понимал его, и впервые во взрослой жизни рядом был человек, которому я мог сказать все без утайки. Я выбрал историю про ночь и крабов. Написал 20 страниц, написал 30. Короткие пробежки становились длиннее и длиннее. Вскоре я обегал Сёдер целиком. Килограммы таяли, разговоры с Тоньей стали редкими. А потом я встретил Линду, и взошло солнце. По-другому никак не могу сказать. Солнце зашло в моей жизни. Сначала просто свет на горизонте, как намек. Туда, смотри. Потом первые лучи. И все вокруг стало отчетливее, легче, живее. А сам я радовался все больше и больше и больше. И вот оно стоит в зените на моем небосводе и пылает, пылает, пылает. Впервые я заприметил Линду летом 99-го года на семинаре скандинавских писателей-дебютантов в Бископс-Арне под Стокгольмом. Она стояла на улице, подставив лицо солнцу. В темных очках, белой футболке, с красной полосой на груди и штанах цвета хаки. Тонкая и красивая. От нее исходила волна мрачности, дикости, эротики и деструктива. У меня снесло крышу. В следующий раз я увидел ее через полтора года. Она сидела за столиком в кафе в Осло, в слишком большой кожаной куртке, синих джинсах, черных сапогах. Такая хрупкая, потерянная, с таким опрокинутым лицом, что мне хотелось только одного — обнять ее. Я этого не сделал. В Стокгольме я по приезде знал ее одну, но не считая Гейра. Номер ее телефона у меня был, и на второй день я позвонил ей от Гейра с Кристиной. Что было в Бископс-Арне, я похоронил и закопал. Никаких чувств к ней у меня не имелось, но я нуждался в знакомствах. А она писатель, и наверняка многих знает. Вдруг кто из них сдаст мне жилье? На звонок никто не ответил. Я положил трубку и повернулся к Гейру, который старательно делал вид, что не следит, чем я занят. «Ее нет дома», — сказал я. «Позвони попозже», — ответил он. Я так и сделал. Но по этому номеру никто ни разу не ответил. С помощью Кристины я дал объявление в газете. «Норвежский писатель снимет студию или квартиру», — говорилось в нем. К этой формулировке мы пришли после долгих разговоров. Гейр с Кристиной уверяли, что культурные люди, а их в городе море, клюнут на писателя, а норвежский читается как намек на приятное и неопасное. Видимо, они были правы, потому что мне стали звонить. В основном предлагали квартиры в пригороде. Я на все отвечал вежливым отказом, потому что мне казалось бессмысленным сидеть в многоэтажке среди леса вдали от центра, и в ожидании более подходящего предложения я переехал сперва в гостевую квартиру Нурстедса, а потом в какую-то девичью светелку с водяной кроватью, и через неделю действительно вижу, сдается квартира на Сёдере. Приезжаю смотреть, стою, жду у подъезда, и тут из машины выходят две женщины лет 50 на одно лицо. Очевидно, близняшки. Здороваюсь. Они рассказывают, что сами из Польши, а квартиру сдают минимум на год. «Мне подходит», — говорю я. «Тогда давайте поднимемся», — предлагают они. «Если понравится, сразу и подпишем договор». Квартира оказалась годная. 1,5 комнаты, метров 30. Кухня, ванная, качество приемлемое, местоположение идеальное. Договор я подписал. Но что-то меня скребло, словно бы какой-то подвох. Но непонятно в чем. Я задумчиво спустился по лестнице, остановился перед списком жильцов. Прочитал для начала адрес. Брент Чуркагатан, 92. Откуда-то он был мне знаком. Но откуда? «Откуда?» — продолжал я раздумывать, идя взглядом по списку жильцов. «Блин! Линда Бустером!» — значилось в списке. Аж мурашки по спине. «Это же ее адрес!» Я писал ей и просил прислать текст для Ваганта. «Вот откуда мне знакома Брент Чуркагатан, 92. Насколько вероятна такая случайность?» В городе проживает 1,5 миллиона человек. Из них я знаю одного единственного. Даю объявление в газете, получаю подходящее предложение от неизвестных мне польских сестер-близняшек и оказываюсь именно в ее доме. Я медленно дошел до метро и беспокойно ерзал на сиденье всю дорогу до своей девичьей светелки. Что подумает Линда, если я поселюсь у нее над головой? Что я ее преследую? Нет, так нельзя. Я не могу. После того ужаса в Бископс-Арне не могу. Войдя в дом, я первым делом позвонил полькам и сказал, что передумал. Я не хочу снимать их квартиру. Я нашел вариант лучше. Простите, пожалуйста, так вышло. «Ничего страшного», — сказали они. После чего я снова оказался на исходной позиции. «Ты рехнулся», — заорал Гейр, когда я ему рассказал. «Ты отказался от квартиры на Сёдере, к тому же недорогой, потому что опасаешься, что кто-то, едва тебе известный, возможно, подумает, будто ты его преследуешь. Ты знаешь, сколько лет я ищу квартиру в центре? Их невозможно найти, их нет. И тут являешься ты. Тебе на блюдечке с золотой каемочкой подносят одну квартиру, потом вторую, а ты воротишь нос. Да ты охренел!» «Поздно», — ответил я. «Слушай, а можно я напрошусь в гости? Вы мне теперь почти как семья стали. Так что давайте я приеду на воскресный обед». «Чувства твои я разделяю с одной поправкой. Сегодня понедельник, и отцовско-сыновние отношения мне плохо даются. Предлагаю Цезаря и Брута». «А Цезарем у нас кто будет?» «Зачем задавать дурацкие вопросы? Рано или поздно ты нападешь на меня со спины. Ну ладно, приезжай. Здесь поговорим». Мы поужинали. Я вышел на балкончик покурить и допить свой кофе. Гейр пошел со мной. Мы разговаривали о релятивистском отношении к миру, свойственном нам обоим, о том, что мир поменялся, когда поменялась культура, но все равно остался для нас всем, так что за его пределами человеку по-прежнему ничего не видно, следовательно, ничего и не существует. А также о предпосылках этого. Мы так думаем, потому что учились в университете в разгар постмодернизма и постструктурализма и росли на Фуко и Дериде. Либо все так и обстоит на самом деле. Но в таком случае, не отрицаем ли мы постоянную, неизменную и неотносительную первооснову? Гейр рассказал, что один знакомый перестал с ним разговаривать после их препирательств об абсолютном и относительном. Мне показалось странным порывать с человеком по такому поводу, но я ничего не сказал. «Для меня социальное — это все», — заявил Гейр. «Человеческое». «За его пределами меня ничего не интересует». «А меня интересует», — сказал я. «Да ну! И что же именно?» «Деревья», — ответил я. Он заржал. «Паттерн у растений, у кристаллов, в камнях, в ландшафте и в галактике». «Ты говоришь о фракталах?» «Например. Но вообще все, что связывает мертвое и живое, все известные доминирующие формы — облака, дюны. Вот это все очень меня интересует». «Бог мой, какая скука!» — вздохнул Гейр. «Ничего подобного», — сказал я. «Еще какая!» — ответил Гейр. «Пойдем в дом», — предложил я. Я налил себе еще кофе и спросил Гейра, могу ли я воспользоваться телефоном. «Конечно». «А кому будешь звонить?» «Линде, это...» «Да-да-да, ради которой ты уже успел отказаться от квартиры». Я набрал номер. Это был уж раз 15-й. К моему изумлению, она ответила. «Линда?» «О, привет. Это Карл Уве Кнаусгор». «Привет», — сказала она. «Это правда ты?» «Да, я в Стокгольме». «Да? В отпуск приехал?» «Нет, не совсем. Я решил пожить у вас тут немного». «Правда? Вот круто». «Угу. Я тут уже несколько недель. Я тебе звонил, но ты не брала трубку». «Я была в Висби». «Да». «Ездила поработать». «Здорово». «Да, очень здорово. Я не так много написала, но...» «Понятно», — сказал я. Повисла пауза. «Я думал, может, нам как-нибудь кофе попить?» «С удовольствием. Я теперь здесь». «Завтра, например. Ты очень занята». «Завтра? Можем попробовать? Лучше до обеда». «Отлично». «А ты где живешь?» «Я у Нью-Торгет». «Прекрасно. Давай там и встретимся. Ты знаешь пиццерию на углу? Напротив нее с другой стороны кафе. Давай там». «Давай. А когда тебе удобно?» 11. 12. 12 нормально. «Чудесно. Тогда увидимся». «Пока». «Пока». Я положил трубку и подошел к Гейру. Он сидел на диване с чашкой в руках и смотрел на меня. «Ну что?» «Клюнуло, наконец». «Ага. Договорились завтра увидеться». «Понятно. Вечером зайду, доложишь». За час до назначенного времени я уже сидел в кафе с рукописью, которую вычитывал как лид-консультант. Это был роман Кристины Несс. И работал. Стоило мне подумать о Линде, и тут же во мне просыпалось... предвкушение. Нет, никаких видов на нее у меня не было. Эти мысли я похоронил. Скорее, меня волновала сама предстоящая встреча. Как все пройдет? Я заметил Линду, когда она спрыгнула с велосипеда. Потом поставила его передним колесом в стойку у входа, навесила замок, посмотрела в окно, возможно, на свое отражение. Открыла дверь и вошла. В кафе клубился народ, но она меня сразу углядела и пошла ко мне. «Привет», — сказала она. «Привет», — сказал я. «Я только схожу, заказ сделаю. Ты что-нибудь хочешь?» «Нет, спасибо», — сказал я. Округлилась как будто. Это первое, что я заметил. почти мальчишеская худоба, исчезла. Она положила руку на прилавок и повернула голову в сторону официанта, стоявшего у шипящей кофемашины. Я вздохнул всем телом и зажег сигарету. Она вернулась с чашкой чая и села за столик. «Ну, привет!» — опять сказала она. «Привет!» — ответил я. У нее были серо-зеленые глаза, и я вспомнил, как иногда они вдруг расширялись, будто безо всякой причины. Она вытащила круглое ситечко, поднесла чашку к губам и подула на чай. «Давно не виделись», — сказал я. «Ты как?» Она сделала маленький глоток и поставила чашку на стол. «Нормально», — сказала она. «Вот только что были с подругой в Бразилии, а оттуда я прямиком полетела в Висбю, так что я еще не перестроилась обратно». «Но ты пишешь?» Она чутко скривилась и посмотрела в стол. «Пытаюсь, да. А ты?» «Тоже пытаюсь». Она улыбнулась. «А ты правда собрался жить в Стокгольме?» Я пожал плечами. «Ну, какое-то время точно». «Здорово», — сказала она. «Тогда будем встречаться, в смысле, общаться». «Да». «Ты кого еще в городе знаешь?» «У меня тут только один знакомый, Гейр. Он тоже из Норвегии. А больше никого не знаю». «А Мирья? Ты же ее знаешь, по Бископс Арне, я имею в виду». «Ну, ее, я считай, не знаю. Как у нее дела, кстати говоря?» «Хорошо, мне кажется». Мы замолчали. Слишком о многом мы не могли говорить. Слишком многого нам нельзя было касаться. Но раз уж мы сели вместе за этот столик, надо было вести беседу. «Рассказ твой в Ваганте крутой был», — сказал я. «Прям крутой». Она улыбнулась и опустила глаза. «Спасибо». «Язык взрывной. И сам рассказ такой красивый. В нем как будто... как же трудно формулировать, что-то гипнотическое такое». Она по-прежнему смотрела в стол. «Ты рассказы сейчас пишешь, да?» «Ну, вроде как, да. Прозу, во всяком случае». «Здорово». «А ты?» «Да ничего не пишу. Я 4 года пытался написать роман, но сейчас перед отъездом опять отправил все в помойку». Еще помолчали, я раскурил новую сигарету. «Приятно снова с тобой повидаться», — сказал я. «И мне тоже». «Я пока тебя ждал, читал рукопись», — сказал я и показал на стопку листов рядом с собой. «Кристины Несс. Ты ее знаешь?» «Как ни странно, знаю. Я ее не читала, но она выступала в Бископс Арне вместе с 2 мужчинами-писателями». «Правда? Это интересно, потому что она пишет как раз о Бископс Арне, как молоденькая девушка из Норвегии приезжает туда». «Господи, что я делаю? Что я несу?» Линда улыбнулась. «Я не так много читаю», — сказала она. «И уже не понимаю, писатель я вообще или нет». «Ты?» «Но я хорошо запомнила тот визит норвежских писателей. Они были сама амбициозность, особенно мужчины, оба, и очень много знали о литературе». «Как их звали?»